Рассказ был кончен, и Калиостро, взглянув на своих слушателей, сразу убедился, что цель достигнута. Да, он отлично знал, что делает и к чему стремится. Нужен был именно такой рассказ, переданный этим откровенным, горячим и таинственным тоном, чтобы произвести надлежащее впечатление на единственного человека, о котором теперь думал Калиостро. Этого человека, способного на быстрое увлечение, но также быстро и охлаждавшегося, необходимо было увлекать постоянно и разносторонне, не давать ему охлаждаться. Мудрый ученик египетских иерофантов решился действовать именно так, со всей своей ловкостью и смелостью. Во время рассказа, глядя на Калиостро, можно было подумать, что он ничего не замечает, никого не видит, что он всецело отдается своим воспоминаниям, и перед ним встает только то, что он изображает горячим словом. А между тем ни на одно мгновение он не увлекся. Его проницательный взгляд зорко следил за малейшим изменением выражения лица Потемкина, то есть того единственного человека, которого ему надо было увлечь. И если Калиостро остановился, он сделал это не потому, что ему уже нечего было рассказывать, а потому что его наблюдения были окончены, что он уверился в достижении своей цели. Теперь он знал Потемкина, изучил его. Теперь в его лице, как в раскрытой книге, он мог читать всю его душу, ясно и безошибочно. Он видел, что ему удалось затронуть в этом изумительном человеке исключительность, которого он хорошо понял, именно все заветные струны, могущие звучать ему в ответ. Если, приступая к своему рассказу, Калиостро еще сомневался, то теперь сомнений не было. Всесильный русский вельможа, прежде всего, мистик. Его можно было изумить опытом с Лоренцией, но ненадолго. Его можно было заинтересовать рассказом о таинственном происхождении Ашарата, но лишь на мгновение. А вот эти испытания в подземельях Египта подняли в нем целый новый мир мыслей и ощущений, встревожили до самой глубины его скучающую и томящуюся душу. Легко вызвать могучий дух, но раз он вызван, нелегко с ним справиться и заставить его служить дерзновенному вызывателю, невольно мелькнуло в голове Калиостро. Он решил, однако, что справится с вызванным им могучим духом и заставит его служить себе. Что касается остальных слушателей, о них нечего было и задумываться. Граф Самонов и его друг, тоже известный богач Елагин, принадлежали божественному Калиостро телом и духом и готовы были за ним следовать не только в египетские подземелья, но даже хотя бы и в самую глубину ада. Хозяйка дома, графиня Екатерина Петровна, еще молодая и красивая, обходительная женщина, была, очевидно, хорошо подготовлена мужем. В первые 2-3 дня по приезде Калиостро и Лоренци она отнеслась к ним, хотя и предупредительно, но сдержанно, сильно заинтересованная мужем и склонная, подобно ему, к мистицизму, она, однако, по своему характеру была несравненно осторожнее и хладнокровнее графа Александра Сергеевича. Она очень любила мужа. И любовь ее выражалась в том, что, во-первых, она невольно иногда ревновала его к дамам и девицам, которых он магнетизировал, а во-вторых, в том, что ей обидно было за то, что его увлечения и занятия всякую таинственностью возбуждают в обществе, а главное, в интимном кругу императрицы подшучивание над ним, и легкие насмешки вредят его репутации серьезного и умного человека, каким она его считала. Она боялась, что этот приезд таинственных иностранцев повредит мужу, будет причиной неприятностей и, во всяком случае, породит новые анекдоты и насмешливые рассказы. Но не прошло и 2-3 дней, как она поддалась обаянию графа Феникса и невольно любовалась красотою, грацией и прелестной наивностью Лоренци. Теперь, после произведенных опытов, после рассказов Калиостро, она уже ни над чем не задумывалась. Она была увлечена всецело, заинтересована до последней степени, вся наполнена тем жутким страхом таинственного и неизвестного, который бросает и в жар, и в холод, и притягивает к себе, и увлекает. Графиня Елена Зоненфельд. Как она относилась ко всему, что было вокруг нее? Она в эти последние дни жила совсем новой, непонятной жизнью. Она жила в каком-то особом мире, отуманенная, завороженная, не знавшая, где сон, где явь, где мечты, где действительность. На нее действовали два могучих влияния. Одно из них наполняло ее блаженным трепетом, другое подавляло и мучило. Она страдала глубоко, томилась, как никогда, но не могла отдать себе отчета в своем состоянии. Она только ждала, нетерпеливо, мучительно, а чего ждала, не знала. Теперь, в этот вечер, одно из действовавших на нее влияний как бы отошло, уступило место другому, и это другое наполняло ее всецело. Она была вся во власти египетского мага, так как другой маг, хотя и был здесь, почти рядом с нею, но зачем-то отступился от нее, покинул ее, отдал ее во власть враждебному влиянию. Зачем он сделал это? Или ему не под силу было бороться с погибшим братом, или он не хотел бороться? Как бы то ни было, Захарьев Авинов казался теперь самым ничтожным, невидным, почти лишним членом этого тесного собравшегося кружка. Его как бы не замечали, о нем как бы забыли. А главное, его не замечал, о нем забыл, неестественно, сам Калиостро. Да, Калиостро решительно о нем не думал. Он гораздо более думал о его соседе, последнем звене этой составленной им цепи, о князе Щенятеве. Если князь Щенятев попал в цепь, значит, он нужен был для цели Калиостро. Но теперь, глядя на покрасневшее от волнения комичное лицо этого длинного и тощего пятиметра, трудно было решить вопрос, кто более владел им. Граф Феникс или графиня Зоненфельд? Щенятев, очевидно, был сильно увлечен красавицей графиней. Впрочем, об этом уже более месяца говорили в петербургском обществе. А Лоренцо? Как она относилась и к мужу, и к его рассказам, и ко всем? Решить это было нелегко. Ее хорошенькое, нервное лицо постоянно меняло выражение. Она казалась то задумчивой и серьезной, то как бы уходила в область таинственных грез и мечтаний, то внезапно оживлялась, улыбалась всем, всех ласкала этой милой, почти детской улыбкой. И, встречаясь с ее лучистым, неведомо что скрывавшим взглядом, невольно все любовались ею, так она была мила, так себя привлекала. Лоренцо была, однако, единственным спокойным и хладнокровным членом этого кружка. Ее роль, очевидно, еще не началась. Она ничего не боялась, ни о чем не заботилась. Когда придет время, муж обратится к ней, и она вступит в его распоряжение, а пока она может наблюдать, разглядывать. Она знала, что все дело теперь в Потемкине. Он и есть именно тот человек, о котором больше всего думает ее муж. Ведь для него главным образом они сюда и приехали. Она знала это и видела ясно, что все благополучно, что все идет как следует. Да разве Джузеппе, так она мысленно называла божественного Калиостро, разве он может ошибиться? Положим, в настоящем случае она значит больше, чем Джузеппе. Без ее помощи он не обойдется, он ей говорил об этом. Да и она сама ведь очень хорошо все понимает. Русский всесильный вельможа должен быть прежде всего в ее власти. Он ее жертва. И она с внутренней улыбкой сказала себе, как легка, однако, была победа. Нечего было даже так готовиться к этой победе, как она готовилась. Теперь вот она как бы забыта. Теперь действует один Джузеппе, он поглощает все внимание этого великана, на нее почти не смотрит. Но это ничего. Так должно быть, когда надо, Джузеппе отойдет, и великан поступит в ее распоряжение. И она лукавыми, светящимися глазами время от времени поглядывала на великана. А ведь он совсем не таков, каким она представляла его себе в то время, когда с Джузеппе в Курляндии готовилась к своим наступательным на него действиям. Да, впрочем, тогда она вовсе и не думала о нем, как о человеке. Он был и для нее, и для Джузеппе только силой, которая нужна, который нужно овладеть. Теперь же вот он перед нею живой человек, и ей придется иметь с ним дело не как с отвлеченной силой, а как с живым человеком. Когда она его в первый раз увидела, он произвел на нее тяжелое, почти отталкивающее впечатление. Он так был не похож ни на кого. Он был так тяжел, велик. Она не любит таких крупных, неповоротливых, важных людей. А вот теперь он ей нравится все больше и больше. И она уже не думает о том, красив он или нет, стар или молод. В нем есть что-то особенное, что ее невольно привлекает. В нем есть какая-то новая, неизвестная еще сила, и эта сила иная, чем сила ее Джузеппе. Он вовсе не так страшен, как кажется сразу, — решает в своих мыслях Лоренцо. А все же он страшен. Но это хорошо. Для всех страшен, но не для меня. И она улыбается. Заранее улыбается тем минутам, когда этот страшный великан, этот северный медведь превратится перед нею в послушного ягненка. Но вот она уже о нем забыла. Она глядит теперь с маленькой лукавой улыбкой на князя Щенятьева и думает, вот если б этого надо было приручить, если бы Джузеппе приказал ей владеть этим человеком, очень было бы трудно исполнить такое приказание. Какой противный, какой смешной, а главное, как он влюблен в эту красавицу-графиню. Она переводила взгляд на Елену и любовалась ею. Она говорила себе, что никогда еще не встречала такой красавицы. Сколько раз Джузеппе твердил, что Лоренцо очаровательна, что ни один из мужчин не устоит перед ее прелестью. Да, так оно до сих пор и было. Но что же она, Лоренцо, перед этой графиней? Боже, какая красота! Какая особенная красота! Смешной и противный князь на длинных ногах и с маленьким носиком, конечно же, должен быть влюблен в нее без памяти. Но как же Потемкин глядит и не видит такой изумительной красоты? Как может он в присутствии графини ласково смотреть на нее, Лоренцо? Она, графиня, красавица, отчего она так несчастна? Лоренцо чувствует, что графиня несчастна. Джузеппе, он уже овладел ею, она в его власти. А что, если сам Джузеппе увлечется ею? Но эта мысль мелькнула в ней и исчезла. Она уже глядела на Самонова, на его жену, на Елагина, прозванного ею по первому впечатлению деревянной статуей, и теперь всецело, без остатка поглощенного божественным Калиостро. Затем она возвращалась опять к Потемкину, к Щенятьеву, к Елене. Она не замечала только одного Захарьева Авинова, как будто его и не было совсем в комнате между ними. Его решительно никто не замечал, никто о нем не думал, но он о себе напомнил. Он снова первый прервал молчание, наступившее после рассказа Калиостро. «Граф Феникс, — сказал он, — какие великие мгновения вы пережили! Вы вышли победителем из всех испытаний. Эти испытания, когда вы прошли через них, должны были показаться вам легкими и ничтожными в сравнении с наградой, которую вы должны были получить как победитель природы. Но скажите, действительно ли великая Изида сняла перед вами свои непроницаемые покровы? Действительно ли она дозволила вам насладиться своей нетленной красотой? Слова эти были сказаны спокойным тоном, и в них, по-видимому, не заключалось никакой насмешки, а лишь одно естественное любопытство заинтересованного слушателя. Захарьев Авинов выразил лишь то, что Потемкин готов был сказать, что все остальные хотели сказать, но не осмеливались. Калиостро взглянул на человека, произнесшего эти слова, на человека, о котором он забыл, не думал, и который как бы внезапно очутился перед ним. Калиостро содрогнулся. Для других это были естественные слова, вызванные любопытством, но он понял их действительный смысл. Он почувствовал в них насмешку и презрение. Слова эти были для него вызовом, вызовом смелого врага, являющегося внезапно, неведомо откуда и владеющего неведомо каким оружием. И он, призвав всю свою силу и смелость, ответил этому врагу с великолепным дерзновением. Да, князь, великая Изида сдержала свое обещание. Я здесь не за тем, чтобы хвастаться, чтобы играть перед вами роль. Я молчу лишь о том, о чем не имею права говорить. И все, что я вам рассказал, я рассказал лишь для того, чтобы вы знали, откуда мои знания, чтобы никто не мог почесть меня, как это уже не раз случалось в течение моей жизни, за человека, продавшего свою душу дьяволу. Положим, вы все далеки от нелепых суеверий, но все же мне необходимо, чтобы вы знали, откуда берется моя сила. Каждый из вас может, если захочет и если сумеет получить ее, человек способен владеть природой. В ваших словах, князь, я слышу недоверие ко мне. Оно законно, и я не могу претендовать на него. Он вдруг улыбнулся. Я победил когда-то враждебные мне природные элементы, продолжал он. Теперь я надеюсь победить вашу недоверчивость. Вы видите, как я самонадеян. Я докажу вам, что мне подвластен не только видимый мир, но и частью невидимой. При этих словах внезапная краска вспыхнула на щеках Потемкина. Он сдвинул свои густые брови, и на лице его изобразилось негодование. Эти последние слова Калиостро его как бы сразу охладили. — Думайте о том, что говорите! — воскликнул он своим властным голосом. — Вам подвластен невидимый мир? Или докажите это, или... Я, по крайней мере, не буду вас слушать. Калиостро быстро поднялся, нервным движением оттолкнул от себя кресло и подошел в упор к Потемкину. Не я докажу вам истину моих слов. Вам ее докажет ваш покойный отец. Я призову его к вам, и вы его увидите. Каждый увидит того из умерших, кого захочет видеть. Принимаете ли вы мое предложение? Желаете ли вы убедиться в том, что если невидимый мир и не подвластен мне, то во всяком случае слушается моего зова, или вы боитесь? Кто боится, пусть уйдет. Но никто не выказал страха. Все были как бы подавлены, как бы застыли на месте. Один Захарьев Аринов молча и спокойно глядел в лицо Калиостро, да Потемкин повторял с негодованием, к которому все более и более начинало примешиваться изумление. Скорее докажите, и такими вещами не шутят, такие шутки неуместны.